Львята опять пришли в лагерь уже затемно. На этот раз братья вели себя вежливо. Они подождали, пока Эльса маленькая вылакает свой рыбий жир, и только тогда подошли за своей долей. Они еще не знали, как разделать тушу, а бои забыли об этом. Выждав удобный момент, я попыталась помочь львятам, но Джеспа не мог допустить посягательства на их добычу и атаковал меня. Я с козьей тушей находилась в клетке, а львенок загородил выход, так что положение у меня было незавидное. К счастью, он все-таки уразумел, что я хочу им помочь, и дал мне спокойно закончить разделку. Сообразительностью и добродушием Джеспа был мать. После этого львята исчезли на целые сутки. Ранним утром мы услышали голос их отца. Сначала лев был около самого лагеря, а потом удалился к большим скалам. Вскоре я услышала, как львята лакают воду из своей любимой посуды шлема. Я вышла из лендроера, хотела открыть клетку, где лежало мясо, но они, не взглянув на меня, затрусили к скалам. Им не терпелось увидеть отца. Может быть, он их подкармливает? До самого рассвета с гряды доносилось ворчание, а утром по отпечаткам лап я убедилась, что там побывала вся стая. Но, увы, отец снова бросил своих детей, и львята пришли в лагерь совсем голодные. Однако они терпеливо дожидались, пока я открывала клетку, и бросились к мясу лишь после того, как я укрылась в своем лендрове. Съев все до последней крошки, они под утро отправились за реку. Я не спала всю ночь, болела нога, волновала будущее львят. Мы еще не получили ответов на запросы, которые майор Гримвуд разослал в заповеднике Восточной Африки. Если львята поладят со своим отцом, может быть, им разрешат остаться здесь? Но от меня это совсем не зависело. Пока решался вопрос, я могла заботиться только о том, чтобы львята были в добром здравии. Глава седьмая. Их приняли в Прайд. Начался Рамадан. И на закате наши благочестивые мусульмане с таким рвением распевали молитвы, что я уже начала опасаться, как бы необычные звуки не отпугнули от лагеря львят. Пока длился пост, бои не отличались особым прилежанием, поэтому я очень обрадовалась приезду Джорджа. Когда стемнело, пришли львята. Эльса маленькая поспешила съесть свою долю рыбьего жира и опередила ненасытных братьев. Мы всегда держали в лагере большой запас рыбьего жира и обрадовались, что он пришелся по вкусу львятам, ведь нам до сих пор не удалось придумать способа скармливать им тирамицин. В этот вечер они впервые отдыхали у могилы Эльсы. Прошел месяц с тех пор, как мы соорудили надгробие, и хотя прежде здесь было любимое место игр, после смерти Эльсы мы еще ни разу не видели тут ни львят, нет отпечатковых лап. Возможно, это была просто случайность, а может быть, здесь сыграла роль острое обоняние львов. И все-таки нельзя отрицать, что у животных с высоко развитым интеллектом есть некое понятие смерти. У слонов, во всяком случае. Я знаю об одном слоне, которого особенно любили его товарищи. Когда он умер, трое из них несколько дней не отходили от его тела, потом вырвали клыки у мертвого и захоронили их неподалеку. Я помню еще один любопытный случай. Как-то Джорджу пришлось убить слона, ставшего опасным. Он застрелил его ночью в одном из садовых сеола. Тушу убрали, чтобы не распространялся трупный запах. А через день Джордж обнаружил, что товарищи убитого принесли его лопаточную кость и положили на том самом месте, где он погиб. Нередко на слона влияет смерть человека. Во время одного сафари мы узнали от местных жителей, что недавно слон убил человека, и с тех пор ежедневно приходит на место трагедии и стоит там по часу и по два. Мы проверили, и это оказалось правдой. Две ночи львята не приходили в лагерь. Потом из-за реки донесся призывный голос льва. Тогда Джордж отыскал следы львят. Он увидел, что они переправились на другой берег, в том месте, где река ближе всего подходит к гряде Ворчу. На следующий день он нашел отпечатки их лап в километрах в трех от лагеря. Поблизости бродили Лев со львицей следы вели к той самой гряде, на которой Македа в июле отыскал Эльсу, когда она пропадала 16 дней. Джордж обошел вокруг гряды, отпечатки лап львят обрывались у одного ее конца, льва и львицы у другого. Я не могла ходить с Джорджем, больная нога меня не пускала, хотя прошло уже 3 недели, как я напоролась на пеню. Поначалу рана как будто стала заживать, но потом воспалилась и теперь отчаянно болела. Я пробовала лечиться сама, пока не убедилась, что нужен настоящий врач.